Татьяна Устинова. Дело об изумруде. Никакую милицию, конечно, вызывать не стали. Куда там вызывать? Дело-то семейное. Перстень пропал. И не какой-нибудь, а старинный, прабабушкин, полученный в наследство. Его никто никогда не надевал. Он всегда лежал только в шкатулке. Как можно? Такая ценность. «Не знаю», — задумчиво сказала Лиля. «Не знаю, Макс. Ничего у меня не терялось и не пропадало. Ну, ложек чайных не хватает, но это вечная история. Мне кажется, их таскает домовой». «Кто таскает?» «Домовой», — рассеянно повторила Лиля. «Ну, их то полный ящик, то вдруг хватишься, и нет ни одной. А потом они сами по себе откуда-то возникают. Материя никуда не девается и возникнуть ниоткуда тоже не может», — сказал он внушительно. «Куда ж девался этот чертов перстень? Ведь он тоже некоторым образом материя. Вчера я одну нашла на столе в сарае. Должно быть, дети затащили», — продолжала Лиля. «Да и шут с ними, с ложками. Макс, мне все это не нравится. Кто мог взять перстень? У нас ведь дома только свои». «Вот именно», — подумал он. «Только свои. Ничего хуже, чем подозревать своих, и быть не может. Теперь придется проводить полицейское расследование, искать какие-то улики, задавать вопросы, сличать показания. В семейном доме, полном детей, друзей и родственников». Он снова осмотрел туалетный столик, зачем-то открыл шкатулочку, в которой всегда лежал перстень, потряс ее и даже поковырял пальцем, как будто перстень мог завалиться за линялую бархатную обивку. Конечно, никуда он не завалился. В шкатулочке он всегда был только один, царственный и одинокий, сияющий зеленым изумрудным огнем. Этот перстень передавался по женской линии, и с ним никогда не расставались. Вот даже на дачу потащили. Его нельзя было положить в банковскую ячейку или сдать на хранение каким-нибудь ювелирам. Считалось, что все поколения женщин этой семьи должны держать его при себе, и он убережет их от любых напастей. Перстень исправно в течение многих лет оберегал от напастей, и вот сам попал в беду. «Сюда кто-нибудь заходил?» «Да нет, Макс. Ну кто заходит в нашу спальню?» «Верочка приходила, вытирала пыль и перестилала постель. А больше никого не было». Верочкой звали домработницу. «Ну еще Маруська вчера перед сном притащилась, просила, чтобы я почесала ей спинку. Я почесала, и она ушла». «Верочка работает у нас 10 лет», — сказал он мрачно. Полицейское расследование началось. И никогда ничего не пропадало. А Маруська... «Зачем нашей дочери прабабушкин перстень? Может, поиграть взяла?» Лилия заволновалась. «Макс, ей 10 лет, но она все же не полная идиотка. Она никогда и ничего у меня не берет. Даже когда ей 5 было, не брала. Да никто из домашних не мог взять». Он вдруг так вспылил, что скулы стали багровыми. «Тогда зачем ты мне позвонила? Если никто не мог взять, значит, он сам дематериализовался, твой перстень. И вообще, такие вещи нужно хранить в банке». «Макс, ты же знаешь, что именно этот перстень нельзя...» Большими шагами он вышел из спальни, хлопнул дверью и затопал по ступенькам вниз. Верочка протирала раскидный фикус, торчавший под лестницей. Тоже чье-то наследство. То ли бабушкина, то ли тетушкина. «Чтобы он провалился, этот фикус», — от души пожелал Макс. «Не нашли?» — тревожно спросила Верочка и поправила пучочек бедных волос, стянутый туго-туго. «Господи, твоя воля, вот напасть-то!» «Верочка, кто вчера днем заходил в нашу спальню?» Он чувствовал себя отвратительно и старался не смотреть в несчастные Верочкины глаза. «Откуда ж мне знать, Максим?» «Да никто туда и не заходит. У Лилечки телефон звонил. Она его на террасе забыла. Так я отнесла. Лилечка собиралась голову мыть и чего-то с волосами возилась. А тут она с телефоном вниз пошла в кабинет и стала там чего-то на компьютере записывать. Дети на улице, почитай, весь день. Марина в гамаке лежала в купальнике голым. Книжку в кабинете взяла, на колени положила и в небо глядела. Я уж у нее спрашивала, может, обед ей в гамак подать. А хахаль ейный с утра из комнаты не выходил. Спит он там, что ли?» «Что это нам дает?» «Ничего это нам не дает. Решительно». Верочка вдруг аккуратно опустила в ведро тряпку, которая протирала глянцевые кожистые листья, и сказала, твердо глядя Максу в лицо: «Только вот что я вам скажу, Максим. Зря вы их привезли. И Марину, и Хахаля Ейного. Люди чужие, кто знает, что у них на уме. И вообще они нам не к дому. Он все за Лилечкой смотрит, ну вот чистый волк степной. И Марина это по сторонам зыркает. Чего она зыркает? А третьего дня за обедом давай наших детей пилить. То не так, и это не эдак. И сидят неправильно, и едят неаккуратно. Аккуратистка выискалась. Это когда варенье малиновое варили, и они пенки с блюдечка лизали». Макс посмотрел из-под лобья. «Верочка, это мои школьные друзья. Они скоро уедут, не переживайте». «В кабинет без спросу пошла», — продолжала Верочка упрямо. «Чего ей там надо в кабинете? Это ж ваш кабинет. Книжку без спросу взяла, чашки со стола таскает, а я потом по всему саду хожу собираю». «Чашки?» — переспросил Макс. «Чашки и ложки, да?» «Что вы говорите, Максим?» «Ничего», — быстро сказал он. «Извините меня, Верочка». И он побежал наверх. На туалетном столике все было перевернуто вверх дном. Они перевернули, когда искали перстень. Лиля на балконе разговаривала по телефону, и голос у нее был расстроенный. Макс порылся среди разнообразных коробочек, штучек и банок, но не нашел ничего интересного. Щетка для волос попалась ему под руку, и он было бросил ее, а потом покосился, взял и посмотрел внимательно. На щетке были длинные белые волосы. «Елки-палки!» Макс вышел на балкон, на летнее легкое веселое солнце, которое путалось в соснах, и неровные игольчатые тени лежали на широких и теплых досках. «Я сама не знаю, как это получилось, но...» — говорила Лиля. Макс подошел, вытащил у нее из ладошки телефон и нажал кнопку «Отбой». «Макс, ты что, с ума сошел?» «Лилька, вспомни. Ты вчера собиралась что-то делать с волосами, но Верочка притащила тебе телефон, и ты спустилась в кабинет. Дальше что было?» Она смотрела на него во все глаза. «Да ничего не было. Это с работы звонили, они мою статью не получили. Я отправила еще раз и вернулась. Только с волосами я ничего не сделала, не успела, потому что опять позвонили. Чего-то там уточнить надо было. И ты опять спустилась в кабинет». Лили немного подумала. «Ну да. Компьютер у меня там. А телефон мне Марина принесла, потому что я его внизу забыла, как раз в кабинете. Ты пошла вниз, а Марина осталась в спальне?» «Макс», — сказала Лиля, — «она не могла взять перстень. Во-первых, она ничего о нем не знает. Во-вторых, она была в купальнике, таком, что... В общем, перстень никак не спрячешь, он же огромный. А у меня в кабинете дверь была открыта, и я ее хорошо видела». «Она и не прятала перстень в купальнике», — сказал Макс мрачно. «Пойдем со мной». «Куда?» «В сарай». В сарае было тихо и сумрачно. Пылинки танцевали в солнечных лучах, пробивавшихся через щелястые стены. Макс подошел к верстаку, заваленному остро пахнувшей стружкой, заставленному банками с засохшей краской, пакетами с удобрениями и еще какой-то ерундой. «Ты здесь нашла чайную ложку?» «Ну да. Прямо вот тут, сбоку». Макс посмотрел. Ближе всего к месту, на которое показывала Лиля, стояла жестянка из-под растворимого кофе, почти доверху наполненная гайками и шурупами. Тесть очень любил такие банки с шурупами. Как будто ему то и дело приходилось что-то к чему-то прикручивать. Макс перевернул банку, из нее хлынул водопад железок, и вдруг в самой середине полыхнуло зеленым огнем. Негромко звякнула и покатилась. «Прабабушкин перстень». Лиля выхватила его и зажала в кулаке. «Макс, как ты его нашел?» Он знал, что найдет перстень, и все-таки как будто не ожидал. «Да уж», — сказал он, помедлив, и погладил ее по очень коротким темным волосам. «Старших надо слушать». «Макс?» «Они нам не к дому, права Верочка». «Марина и ее... жених?» «Хахаль», — поправил Макс. «Верочка все правильно определила. Странно, что они перстень вчера не забрали. Хотя он мне говорил, что у него какие-то проблемы с машиной. И сегодня он ее должен привезти из сервиса. Видимо, предполагалось, что он приедет и спокойненько заберет из банки твой перстень». «Макс, ну как ты?» «Очень просто. Она целый день лежала в гамаке, мне Верочка сказала. Потом началась эта канитель с твоими звонками. В первый раз тебе трубку принесла Верочка, а во второй раз — Марина. Она зашла в кабинет за книгой, на столе зазвонил твой телефон, и она тебе его понесла. Оба раза ты брала телефон и спускалась вниз. Верочка ничего из спальни взять не могла. Она с нами столько лет и... Короче, не могла. А Марина могла. Ты ушла вниз, она осталась. Посмотрелась в зеркало, причесалась твоей щеткой. На ней остались длинные белые волосы. Ни у тебя, ни у Верочки, ни у Маруськи нет длинных белых волос. Потом стала открывать коробочки и наткнулась на изумруд. Вот и все. Нет, не все. Не все, не все. Лиля разжала ладонь и показала ему камень, который словно наливался солнечным безудержным светом. Где она его несла? Как? Он огромный, тяжеленный. И она мимо меня прошла, я хорошо ее видела. «В чашке», — сказал Макс. «В кофейной чашке». Она пила кофе. Чашка была у нее в руке. Верочка сказала, что Марина по всему саду оставляет чашки, а она, Верочка, их потом собирает. «И ты сказала, что вчера в сарае нашла ложку. Только ты думала, что ее утащил домовой. Или дети. А на самом деле не дети и не домовой». «И что теперь будет?» «Ничего. Я попрошу их уехать. Все-таки школьные друзья». «Макс, не расстраивайся ты так. Я стараюсь». Они еще постояли, а потом выбрались из сарая на свет и тепло. Сосны шумели высоко-высоко. Их длинные тени лежали на дорожке и пахло разогретыми стволами, смолой, летом. «И все-таки я не повезу его в банк и не запру там в сейф», — сказала Лиля и подставила изумруд солнцу. Зеленый глаз снова загорелся торжествующе. «Чтобы его опять утащили?» «Чтобы он и дальше нас оберегал», — твердо ответила она. «Ну вот, от плохих людей, например». «Ты на самом деле в это веришь?» Она нацепила на палец кольцо, потянулась и поцеловала его. «А ты? Нет?»